Глава 12. Балбес, язык что помело. Отчего я такого спросил? Поймав осуждающие взгляды приятелей, еще больше взъярился Яким. Что, неправда что ли? Мы в окопах, в шеи кормим, проливаем за отечество кровь. А некоторые здесь в тылу окопались. Справедливо разве? Дурак ты, Гвоздиков. Ефрейтор укоризненно покачал головой. Ну, как есть, дурень. Иван Палыч давно уже ушел по своим делам, осматривать Марьяну и Юру, так что беседа продолжилась без него. Правда, совсем недолго. Хмыкнув, Гвоздиков вдруг бросил быстрый взгляд в сторону начинавшегося сразу же за больницей леса. Присмотрелся, покусал губу. Ефрейтор, уважаемый всеми ветеран Сергей Сергеевич Лапиков, вдруг переглянулся с остальными и ухмыльнулся. «А может, какая причина твоей дурости есть, а, Яким? Может, и тебе иглу воткнуть от аппарата? Только в голову, подкачать воздуху. Может, ума прибавится?» Солдаты загоготали. «Да ну вас, пойду, пройдусь лучше!» Зло сплюнув, махнул рукой парень. Похоже, он этой фразы и ждал. Повернулся, запахнул поплотнее шинель да зашагал к лесу. «Обиделся, ишь!» Посмотрев ему вслед, ефрейтор достал кисет и обрывки газеты. «Закуривай, парни, пока доктор не видит». «Вот это по-нашему». Кто-то чиркнул спичкой. Раненые опасливо оглянулись и дружно задымили. «Опять курите?» — выскочила на крыльцо Аглая. «А ну-ка, кончайте, кончайте, кому говорю, иначе все доктору расскажу». «Ну, Аглая, мы уж и закончили». Рядовой Кондрат Ипатьев демонстративно бросил самокрутку под ноги и затоптал сапогом. «Эх, одна радость в окопах, махра да цигарка. Я вот с 14-го года воюю. Сначала, понятно, был за отечество да за батюшку царя. А ныне уж и не знаю. И когда только война эта закончится, ни конца ей не видно, ни краю. То мы германа с австрияками бьем, то они нас гонят. В газетах пишут, нонче румыны за нас встали. Только толку-то от этих румын». «Эй, Кондрат», — тут же шикнул Лапиков, «ты б язык-то попридержал, мало ли». «А вот ты, Сергеич, про румынов сказал», — подал голос Бибиков Иван. «Нечто и вправду хуже австрияков». «Румыны-то? Да они на вроде болгар. Сколько мы их от турка освобождали? Сколько наших за Болгарию полегло? Тятенька у меня под Плевной ранен был», — не приминул похвастать Ипатьев. «Вот, а болгары нонче за немцев, с самого начала за них стоят, а люди русские за них кровь проливали. Спросите, зачем?» «Зачем?» «Вот и я говорю, незачем». Пока раненые вели разговоры, Яким Гвоздиков прошел с полсотни шагов по лесной тропке и у рябиновых зарослей резко замедлил шаг. Затаился, настороженно осматриваясь, и тихонько позвал. «Эй, кто здесь?» «Громче ты еще покричи», — недовольно буркнули в ответ. Качнулись красные налитые грозди. «Ну, здравствуй, Гвоздиков. Машу тебе, машу, а ты и глаза не поднимешь. Заболтался, смотрю». «Здравствуйте, господин Грабо». «Тссс, тихо, не надо фамилий». Постучав тросточкой по сапогам, Грабовский расстегнул макинтош и хмыкнул. «Душновато что-то. Верно, к дождю». «Ну-с, некто из липок. Что ты там сообщить собрался? Не дай бог, черти что окажется. Уж я тогда тебе устрою». «Что вы, Алексей Николаевич, нечто я бы зазря», — испуганно проблеял Яким. «Тут дело такое политическое». Такие парты назывались парты Эрисмана. Этакий комбайн из скамейки и покатого стола с крышками и углублением для перьев и чернильницы-непроливайки. Даже родители Артема застали таковые лишь в начальной школе, рассказывали. Два ряда парт на два класса, первый и второй. Рядом в соседнем помещении располагались еще два класса, третий и четвертый, у Николая Венедиктовича. Школа была двухклассной, классные пары занимались вместе. Просто каждому классу учитель давал свое задание. Так пояснила Анна Львовна. Анна. Иван Палыч зашел в школу по пути из трактира. Пришлось все же заглянуть самому, договориться насчет спирта. Вообще, это была винная монополия. Спирт перегонялся на государственных или, как тогда говорили, казенных винокурнях и нынче во время войны подлежал строгому учету. Впрочем, как и до войны, нарушать государственную монополию производства водки не дозволялось никому. Водка вообще продавалась лишь в государственных казенных лавках с гербовыми вывесками. Ну и да, в трактирах тоже. Все эти сведения Артем невольно почерпнул из разговоров раненых и болтовни Аглаи. Так, между делом, особо-то ведь не прислушивался. Да и доктору было все равно, где брать спирт, лишь бы был, и срочно. Трактир как трактир. Подумаешь, раз они алкоголем, пусть и на разлив торговали, значит и спиртом могли. Почему бы и нет-то? Так думал Артем. А вот Анна Львовна сомневалась. «Как же хорошо, что вы зашли, Иван Павлович», — искренне обрадовалась девушка. «У нас как раз большая перемена». «Ранний обед?» — доктор негромко рассмеялся. «Или поздний завтрак. Ладно, давай, ребят, на осмотр». Доктор наконец-то собрался провести медосмотр учащихся. В земской управе вдруг потребовали строгий отчет. Пришлось поторапливаться. «Я сейчас мальчиков осмотрю», — поправив висевший на шее стетоскоп, пояснил Иван Павлович. «А к девочкам потом отправлю Аглаю. Девчонок же у вас мало совсем». «Увы, родители костные. Одно слово, деревня». Анна Львовна вздохнула, а доктор вдруг улыбнулся. «Все ж, до чего ж хороша была девушка». Они стояли в школьном коридоре, глядя в окно на огненно-красные клены, пожухлые заросли акации, на золотистые березки и липы. «Анна, ты чудо как хороша», — не выдержав, признался Артем. «И это платье тебе, ну, очень-очень». «Скажешь тоже». Учительница отмахнулась, но видно было, похвала ей пришлась по душе. «Да и что говорить, не абы от кого похвала-то, а от кого?» Артем ненадолго задумался. «От любовника». «Так любовниками в понимании начала 21 века они еще не были. Вместе не спали. В эти времена совсем другая мораль. Да и вообще в отношениях было принято не торопиться». Но, тем не менее, доктор видел, что он вовсе не неприятен Анне. Скорее, наоборот, и, может быть, что-то из этого сладится. «Совсем забыла спросить», — Анна вдруг понизила голос. «Как тебе наши, ну, студенты, гимназисты? Заварский?» «По-моему, славные юноши, а вот Заварский...» Не хотелось девушку обижать, потому доктор ответил уклончиво. «Странный он какой-то, или мне так показалось?» «Показалось», — истово заверила Анна. «Иннокентий, он очень хороший товарищ. Честный и принципиальный человек при всех наших разногласиях». «Ну, разногласия ваши я как раз уяснил», — Иван Павлович прищурился и улыбнулся. «Ты, Анна Львовна, и еще некоторые за легальные пути стоят. Ну, чтоб постепенно все. Через просвещение, агитацию, через Думу. Заварский же за восстание, за террор, так?» «Тихо ты!» — нервно оглянулась учительница. «Ну да, так все и есть. Это ты верно подметил. По сути, у нас раскол, и это для партии очень плохо. Они, Заварские и прочие, нас центристами обзывают, оборонцами. А еще иногда правыми. Слово «болото» какое-то. Они же интернационалисты, народ решительный. Только имя этой решительности — кровь». Анна Львовна неожиданно поджала губы. «Да-да, кровь людская. Вижу, не очень ты его жалуешь», — удовлетворенно покивал Иван. «И тем не менее, бороться мы будем вместе. Ну, по крайней мере, пока», — девушка вдруг улыбнулась. «А знаешь что, я тебе кое-что почитать дам. Ну, что у меня есть, что привезли. Только ты никому не показывай». «Да что я, не понимаю, что ли?» — любуясь с девушкой, притворно рассердился доктор. «Конспираторы, блин». «Какой блин?» «Да так, к слову». «Так я принесу?» «Давай». Не так и много подрывной литературы принесла Аннушка. Парочка изданных в Гельсингфорсе брошюр какого-то Чернова. «Какого-то?» — возмутилась Анна. «Да за него можно под следствие угодить. Запросто. Так что я тебя прошу, осторожнее. И все же не дать я не могу. Хочу, чтобы ты разобрался, почувствовал. Так что читай, вникай, думай». «Попробую». «Да, и Аглае своей скажи. Пусть вечерами заходит, грамоте поучу, а то что ж. Не бойся, агитировать не буду. Хватит, покуда и тебя одного». Подходя к больнице, Артем еще издали заметил роскошное ландо ростовцевой. Вчера едва удалось выпроводить после случайной-то водки. Но сегодня вот, опять здесь. Впрочем, понятно, сын. «Снова приехала», — выбежав на крыльцо, шепотом предупредила Аглая. «Правда, сегодня не ругалась, милостивая, у Юры сейчас». «Хорошо», — доктор обстучал на крыльце, прилипшую к сапогам грязь. «Ты иди девочек осмотри в школе, ну, знаешь там как». «Ага». «Заодно договорись с Анной Львовной, когда тебе к ней удобнее ходить будет. Грамотности-то учиться надо когда-нибудь начинать». «Ой, Иван Павлович», — девушка всплеснула в ладоши, — «неужто грамоту осилю?» «Осилишь, ничего там сложного нет». Поднявшись по крыльцу, Иван Павлович заглянул в палаты, к Марьяне, к раненым, осмотрел, поболтал, подбодрил. «Хороший доктор еще ведь и словом лечит». К Юре заглянул в последнюю очередь. «Здравствуйте, ну как тут у нас?» «Здравствуйте, доктор. Je suis content». «Как же я рада». В этот раз помещица держалась вполне миролюбиво и даже несколько сконфуженно, ясно почему. «Я вот тут Юрочке яблоки привезла». «Прекрасно, витамины ему сейчас нужны». «И книжку». «Жюль Верн, из «Пушки на Луну», — подскочил на кровати мальчишка. «Мировая книга. Вы, Иван Павлович, читали?» «В детстве когда-то». «А я смотрела такую фильму». Уступив доктору табурет, Ростовцева неожиданно улыбнулась. «Французскую. Давно, до войны еще. Представляете, цветная. И так, знаете ли, тщательно раскрашена каждый кадр. Это фильм Жоржа Мельса. Так подобраны цвета. О, c'est magnifique». «Ох, это великолепно». «Ты, Юра, лежи, не дергайся. Надо, чтобы все зажило». Усевшись на табуретку возле койки с больным, Артем полез в саквояж за стетоскопом. «Черт! А про подрывную-то литературу забыл, про этого самого чертова Чернова и прочих». Любопытная, как и все женщины Ростовцева, конечно же, скосила глаза. Хорошо, революционные брошюры были завернуты в пожелтевшие листы, вырванные из старого номера журнала «Граммофонный мир» с портретом какой-то томной барышни. «О, мон дью!» — углядев, ахнула Вера Николаевна. «Вы что же, господин доктор, интересуетесь Марией Эмской?» «Ах, жалядор!» «Я ее обожаю». «Особенно белую акацию». Артем несколько смутился. А ну как вместо белой акации помещица углядела бы брошюру «Мировой социализм и война». Пожалуй, за одно название присесть можно. Или в Сибирь, как Заварский. «Ну, так». «Ну, я пойду, пожалуй. Дела». Обмахнувшись надушенным носовым платком, засобиралась Ростовцева. «Юрочка, я обязательно заеду завтра. Доктор, а когда его можно будет забрать?» «Ну, пусть еще недельку-то полежит». Иван Палыч достал, наконец, стетоскоп. «Так сказать, под наблюдением. К тому же нужно хотя бы еще пару процедур провести». «Как скажете. Да, господин доктор». Уже собираясь уходить, помещица обернулась на пороге. «У меня есть одна давняя подруга здесь, в городе. О, шарман фэм. Очаровательная женщина. Так вот, она давно уже страдает мигренью. И не один городской доктор, Иван Павлович. Может, вы ее посмотрите? Я понимаю, что это не дело земского врача, но она заплатит. Я могу ей сообщить?» «Что ж», — Артем развел руками. «Пусть приезжает, посмотрим. Но лекарство будет покупать сама». Спирт привезли на дрожках Субботина вместе с обедом для больных. Большие стеклянные бутыли здесь именовались четверть. Вернулась с медосмотра и Аглая, довольная и счастливая, договорилась с учительницей об уроках. Иван Палыч же, отдав необходимые распоряжения, засобирался в город. Нужно было, взяв в управе соответствующие бумаги и деньги, выкупить в аптеке наркоз, гедонал с морфином. Дело ответственное, секретное. Никому, кроме самого себя, не поручишь. Пришлось ехать. Чего уж, запасы наркоза уже закончились. Да, впрочем, особо и не начинались. Еще на перроне Иван Палыч неожиданно для себя заметил Гробовского. Агент охранки, или точнее, сотрудник отделения по охранению общественной безопасности и порядка, скромно сидел на скамейке в зале ожидания, прикрывшись вчерашним номером биржевых ведомостей. Пришлось дожидаться поезда на платформе. Хорошо, недолго. Подходя, засвистел, выпуская пар паровоз. Замедляясь, потянулись вагоны. Где же Гробовский? Уже успел сесть? И вообще, почему? Зачем он приезжал? Кто-то донес о недавнем собрании социалистов-революционеров. Тогда почему Шпик не... Они все же встретились. Правда, лишь только взглядами. В вагоне второго класса. Слава богу, Гробовский лишь приподнял шляпу и улыбнулся. Мерзко так улыбнулся, с подковыркой, с ехицей. Или это просто так показалось доктору? В городе все сладилось удачно и быстро. Уложив в саквояж жестяные коробки с веществами, Иван Павлович поймал извозчика и покатил на вокзал. На этот раз знал уже, сколько платить. Правда, торговаться не умел, поэтому дал 20 копеек. Ехал, дивился про себя, увидал в аптеке небольшую коробочку, как из Монпансье, с героиновыми леденцами. Так и было написано — героин от кашля. «Чудные дела твои, Господи!» Монпансье доктор, кстати, тоже купил, в подарок Аннушке. Та любила. Правда, обычная, без сюрприза. Субботин тут терся. По возвращению огорошила Аглая. «Не, не старшой, а Риха, молодший. Раненых наших табаком угощал. С чего это такой добрый?» Артем нервно поежился. «Этого еще не хватало». «Ладно, разберемся. А ты в школу иди, а то стемнеет скоро. Потом можешь сразу домой. Сегодня я подежурю». Отпустив санитарку, доктор заглянул к раненым. «Покуриваем?» Те смущенно опустили глаза. «Ну, Иван Павлович». «Ладно, ладно, немножко можно. Но только Сергей Сергеевич не вам, с вашими-то легкими». «Да, парень тут, говорят, крутился, такой лет 20, длинноносый. Волосы светлые, прилизанные, щетина рыжая, а на шее крест. Дорогой такой, вычурный». «Да, был такой, с крестом». «И чего хотел?» «Да он с молодыми больше», — отмахнулся ефрейтор. «Про войну спрашивал, чего ж еще-то?» — ухмыльнулся Бибиков. «Понятно. Коли война не кончится, так через годик-другой и его загребут. Сомневаться не надобно». «Да нет, Вань, про войну-то он не особо и слушал», — вдруг возразил Ипатьев. «Все больше про больницу расспрашивал, про доктора. Видать, не здешний. Зубом, говорит, мается. Док спросил, можно ли выдрать и есть ли какой наркоз. Очень уж боли боится». «Так-так», — насторожился доктор, — «наркоз, говорите». «А в смотровую он не заходил случайно? Хотя там же Аглая была». «Аглая Юрика кормила, обед ему принесла», — припомнил Кондрат. «А парнягу-то как раз из смотровой вышел. Ищу, — говорит, — доктора». «Ну, даже уж во дворе разговорились, махрой угощал». «Значит, все ж заходил». Артем живо прошел в смотровую. «Шкаф и замок целы. Да все вроде бы. Чу, откуда под подоконником грязь? Девчонки-то моют тщательно». Наклонившись, доктор растер грязь между пальцами. «Свежая». Глянул в окно и тут же заметил вытащенный шпингалет. Не до конца, но так, что с улицы незаметно открыть можно. «Так, что ж, Аристотель Субботин, решил все же пошарить? Или, скорее, батька послал? Не удалось в наглую, решил по-тихому. Ну-ну, это мы еще поглядим». Хмыкнув, Иван Палыч вернулся к раненым. «Ну что, парни, в караулы на фронтах хаживали?» «Обижаете, доктор, как же без караулов-то?» На крыльце вдруг послышались шаги, в палату заглянула Аглая. «Иван Палыч, ты что, забыла чего?» «Я, мне сказать, с глазу на глаз». Оба прошли в смотровую. Анна Львовна, оглянувшись на дверь, тихо молвила девушка. «Прямо сама не своя вся, а что случилось, не говорит. Вот я и решила, вы же с ней общаетесь». «Сама не своя, говоришь? Молодец, Аглаюшка. Правильно сделала, что рассказала. А теперь ступай, дальше уж сам я». «Что же там такое случилось?» — думал по пути доктор. «Что вообще может случиться? Шпики чего прознали? Ах, не зря же Гробовский приезжал. Улыбался гад. Теперь ясно. Лестница, школьная дверь, цепочка звонка. Нет, лучше в окно стукнуть. Анна Львовна, это доктор, насчет медосмотра. Не спите еще?» Анна открыла дверь, провела в комнату. Плечи учительницы дрожали. «Иван, у меня тут перерыли все». Артем осторожно обнял девушку за плечи. «Как перерыли? Где?» «В комнате, здесь. И так, знаешь, хитро, чтобы я не догадалась». Анна Львовна поежилась. «Ну, я догадалась, заметила. Вот, видишь, над столом Юрий Морфесси, певец. Так он не так прямо висел, а как бы кривовато. Я специально так. Там у меня тайничок небольшой, ну, для книжек». «Что-то нашли, взяли?» «Да слава богу, ничего», — нервно рассмеялась учительница. «Всю литературу я тебе отдала. Господи, как же вовремя! Ох, откуда они про тайник-то узнали?» «Могли просто догадаться». «Могли. До сих пор трясет всю, господи». «Ну, Гробовский, явно твоих рук дело. Ну и выкуси, ничего ж такого не нашел». «Знаешь что, Аннушка, а давай-ка мы с тобой чаю с Монпансье попьем». «Чаю? Давай. Ой, а Монпансье-то у меня нету». «Ну, у кого нету, а у кого?» Сверкнула в свете керосиновой лампы коробочка. «Ах, милый Иван, как же хорошо, что ты зашел». В смотровой было глаз кали, ночь выдалась темной. Не было в небе ни луны, ни звезд, все заволокли тучи. Барабанил по подоконнику дождь. «Придет или нет? Ну, раз уж приготовил все». «Ага». Вот мазнул по стеклам узкий луч фонаря. Скрипнула, задрожала оконная створка. Открылась. Кто-то тяжело прыгнул на пол, завозился с замком шкафа. «Чуть выждать, чтобы с поличным. Ага. Караул!» Вспыхнул фонарь. Ночной вор обернулся, словно затравленный зверь, и тотчас же бросился к окну. «Ага, как же! Держите его!» «Держим!» Упали на пол жестяные коробки. Луч фонаря уперся в лицо. «Ну, здравствуйте, господин Субботин-младший!» усмехнулся Артем. «Опять батюшке вашему плохо. А я ведь вас предупреждал». «Вы не имеете права!» — придя в себя, визгливо закричал Аристотель. «Вы пожалеете! Не имеете права меня здесь держать! Руки убрала!» «Отпусти его, имя!» Иван Палыч светски улыбнулся. «Никто вас задерживать и не собирается. Ступайте себе с Богом. А обо всем случившемся будет доложено полиции, во всех подробностях, в письменном виде. Свидетелей, слава Богу, хватит». Насколько Артем успел узнать Субботина, ответка должна была последовать непременно. И она последовала. Старший Субботин заехал в больницу, едва только начало светать. Иван Палыч уже ждал. «Ого, какие люди! Здравствуйте, Егор Матвеевич!» Едва кулак вошел, елейно улыбнулся доктор. «Насчет сынка потолковать заглянули». Субботин с наглой ухмылкой плюхнулся на стул. «Да нет, господин Эскулап, насчет вас. И кое-кого еще. Говорите, в подробностях все изложите?» «Ну и мы изложим. Тоже в подробностях. О том, как вы контрабандный спирт скупаете. И не для больных вовсе, а для устройства политических оргий». «Так вы же сами этот спирт мне и...» — не выдержал Артем. В ответ Воротило спокойно пожал могучими плечами и поднялся на ноги. «Мы-то выкрутимся, не впервой. А вот вы и ваша... вещдоки чай и у нас найдутся. Засим позвольте откланяться. А ты, господин Эскулап, сиди, думай».